А вот что стоит упомянуть, так это кипарис. Транспортник не входил в какой-либо флот, но по договоренности шел неподалеку от третьей армады. На горизонте доступности мелькали еще флот «Эллада» и единый японский флот. Отдельные лайнеры тоже периодически выходили на дальнюю связь, сбрасывая в пространство общие сводки. Кипарис был уникален. Уникален даже не технологиями постройки. Это как раз было единое и стандартное. Уникален он был тем, что все обитатели его были участниками проекта «Рой». Никто не спал, никто не тянул время в стазисе. Все 2 миллиона 700 тысяч человек выполняли полезное дело для общего блага. Эдакий город в космосе. Корабль стартовал из Солнечной системы одним из последних. Благодаря проекту в его объеме размещалось в 5 раз больше поселенцев, чем на любом другом, сопоставимом по размерам. Ценой этому был отказ от человечности. Нет, люди оставались по-прежнему людьми, но вот сложнейшие наномодули перекраивали человеческое тело. От полноценного организма оставался только подключенный к аппаратуре коммуникации и жизнеобеспечения мозг и небольшие ошметки внутренних органов, уменьшенное сердце и железы внутренней секреции. Не было рук, не было ног, не было легких и почек, не было желудка. Описанная в старинной книге голова профессора Доуэля несла и то больше плоти. Даже органов чувств не было, их заменяли сигналы от процессора, идущие непосредственно к нервам и обратно. Зато был прямой выход в сеть. Была богатейшая виртуальность, где каждый жил как хотел в свободное от своих обязанностей время. Органы размножения также остались, урезанные, способные только на воспроизведение ограниченного количества несущих генофон клеток, но тут много и не надо. Люди даже в виртуальности жили нормальной жизнью. Система контроля размножения работала. Место умерших занимали младенцы, никогда не видевшие реального мира, обитавшие уже в этом новом, пусть и максимально приближенном к настоящему, но все же сказочном пространстве. Даже такая жизнь лучше, чем падение во чрево черной дыры. Кипарис, в отличие от огромных морозильников других флотов и от полупустых летающих вилл мультимиллиардеров, кипел цифровой жизнью любви и ненависти, зависти и дружбы, ярких идей и повседневной рутины. Однако человечеству всегда было тесно там, где оно жило. Ему было тесно в пещере, и люди, поборов свой страх и взяв копье в руки, вышли под открытое небо. Ему было тесно на маленьком материке, и, сев на ненадежные парусные или даже грибные корыта, люди обошли кругом крохотный мир. Ему было тесно на маленькой планете, и, сев верхом на канистры с жидким топливом, человечество вышло в космос. Жители Кипариса обитали в бесконечной виртуальности, но бесконечность – это тесно, и было создано огромное количество устройств для взаимодействия с реальным миром, контролируемых из виртуальности. Были созданы сверхмалые и сверхбыстрые корабли класса «Стриж», «Ласточка», «Сокол», многократно превосходящие построенные еще на Земле суда остальных флотов. Таким кораблям почти не нужно место под экипаж, только несколько капсул с небольшими комками плоти, подключенными к бортовой системе. Зачем такому кораблю громоздкие системы жизнеобеспечения? Нужны только сверхмалые модули, продуцирующие набор жизненно важных веществ и удаляющие излишки прямо из крови. Полное единство органики и автоматики. Но люди не заперты в корабле навсегда. Проверить системы жизнеобеспечения – не вопрос. Множество управляемых механических муравьев размером со спичечный коробок побегут по внутренним отсекам. Если обнаружат что-то нехорошее, корабль сразу встанет в ремонтные доки. Проверить наружную обшивку. Не проблема, полуметровые крабы побегут по композитной шкуре судна, меняя блоки и чиня корпус. Надо просто сойти с корабля. И вот антропоморфные дистанционные модули, которых издали сложно отличить от человека в экипировке, гордо ступают на грунт и выполняют исконно людские задачи. Система «Рой» в действии. Кораблик был быстроходным, очень быстроходным. Чтобы преодолеть расстояние в 1,5 световых года, ему понадобится всего 5 стандартных суток. Гиперсветовая пуля «Стрижа» неслась к цели, таща в своем чреве урезанных, но все-таки людей, еще не знающих, что их миссия будет куда сложнее, чем они думают. Глава 4. Странная жертва крушения. Уже сутки прошли с момента нападения зверя, и больше атак не последовало. Выходили с опаской, нам было откровенно страшно от пережитого, ведь это существовало за гранью разумного, но способно было нас убить. В свете событий мысль о посещении руин уже не казалась такой хорошей. Мы бы их и не посетили, Но жизнь непредсказуемая штука. Очередной сюрприз свалился на нас с неба. Мы вышли ночью, той короткой ночью, когда оба местных светила спрятались за горизонтом. Равнина освещалась огнем звезд и желтым светом, исходящим из иллюминаторов отсека. Нам необходимо было изучить то место, откуда похитили тело доктора, и следы чудовища, на что решились только после долгого обсуждения. А когда начали осматривать, подсвечивая ручными фонариками, то сразу бросилась в глаза странность, не такая яркая, как тварь, но тоже загадочная до дрожи в коленях и холодного пота на спине. «Смотри», — показал я Славке на песок, — «следов-то нет никаких. Если кто и ковырялся, то он, наверное, летал». Навигатор тихо кивнул и обвел ярким белым лучом фонаря округу, а потом задрал его к небу. «А я еще заметил, что вообще никаких следов нет, даже наших. А мы нашли делишильно». Славка скривился и по обыкновению тронул рукой разбитое лицо. «Да, вижу». И бортик ничего не зафиксировал. На записи черный провал, было тело, и нет тела. Думаешь, они блокировали его системы запиши? Системы записи вряд ли. Таймер-то бежит. Скорее всего, просто заглушили как-то. У меня от всех этих загадок уже голова пухнет и задница в нервном тике дергается. Наверное, подвох ищет. Неуверенно попытался я пошутить, но вышло откровенно глупо и неуместно. Жаль, кормушка не производит что-нибудь спиртосодержащее, нам бы в самый раз было. Я б нажрался до потери сознания, согласился навигатор. Белочка аваншом уже пришла. Ага, трехметровая, или сколько там в ней было. Он с досадой пнул первый попавшийся камень. Вернулись в отсек, который уже принял более-менее жилый вид. Вещи, разбросанные после падения, а потом и атаки чудища, разложили по местам. Все совсем ненужное просто свалили в угол. Капсула была все-таки небольшая, сильно не развернешься. Заказали у бортика синтетическое пюре и искусственное мясо. Вкус не ахти какой, но есть можно. Тем более, что выбирать не приходится, очень уж есть хочется. Рука опять болит, простонала бледнеющая на глазах Лена, сидя в углу и баюкая сломанную руку. Закажите мне еще обезболивающего, и антибиотиков тоже. Потерпи немного. Слава ткнул пальцем в сенсор контроля искусственного интеллекта. «Шейчиш будет, терплю». «Не беспокойся», — вымученно сказала девушка-астрофизик. «Только давай ты мне вколешь, я сама боюсь». Поставили укол. Старинный и вечно неизменный одноразовый шприц полетел в утилизатор. Бортик его целиком синтезирует вместе с лекарством, целиком и расщепляет. Сели есть. Синтетическую еду разбавляли настоящим кофе. Он, конечно, тоже был синтетическим, но делали его на другом, более качественном аппарате, от выращенного невозможно отличить. Беседа не клеилась. Пищевую химию с трудом заставляли себя проглотить. Перед глазами у всех до сих пор стоял пропавший доктор, загадочный зверь и эта проклятая планета. Лена попросила необходимое ей сейчас снотворное. Мы со Славой не стали употреблять, вдруг что случится. Наш модуль изначально был нежилой, но на полу спать не приходилось. Поперек модуля растянули вытащенные из аварийного комплекта гамаки. Они крепились обычными шнурами к специальным, утопленным во внутреннюю обшивку крючкам. Сверхпрочная ткань была почти невесомой, но прекрасно держала человека, закутанного в спальный мешок. Многие вещи не меняются. Они уже на заре человечества были почти совершенными. Гамаки, лопаты, ножи. Неважно, из чего они сделаны, из шкуры и кости руками пещерных людей или из композитов на автоматизированных заводах. «Пойдем наружу, пусть уснет спокойно», — предложил я товарищу и вышел. Слава молча последовал за мной. Рядом со шлюзом мы поставили раскладные стулья, вытащенные опять же из аварийного комплекта. Навигатор сел на один из них и уставился на тяжелые ботинки. Они были все в пыли, отчего приобрели сероватый цвет. Мы так и сидели, пока вдруг он резко не поднял голову и не посмотрел на меня, а потом стал озираться. «Шлышишь?» Я прислушался и вскочил. Быстро нарастал какой-то гул. Вскоре звук превратился в очень сильный рев, и стало ясно, что он раздавался сверху. «Так, наверное, со стороны выглядело наше падение. Какой-то аппарат, отчаянно сопротивляясь неумолимой силе, боролся за свою жизнь. Его то рывками стаскивало вниз, то немного поднимало. Несомненно, это был космический корабль, и вел он себя как большая рыба, попавшаяся на крючок. Невидимый рыболов то отпускал, то натягивал леску, и аппарат дергался из стороны в сторону, поднимался и опускался. Деталей было не различить, слишком высоко это было. Даже когда чудовищная сила притянула его совсем близко к нам, был непонятен тип аппарата. Наконец корабль не выдержал и стал разваливаться. Что-то ярко вспыхнуло. Обломки посыпались на поверхность, но все же было отчетливо видно, как какая-то часть, полыхая, скорее всего, аварийными двигателями, падала медленнее всей остальной груды металла. Наверное, это была спасательная капсула. Она, подняв тучи пыли, рухнула прямо у подножия руин. Посадка была жесткая, но объект уцелел. У меня бешено заколотилось сердце, сложно сосчитать, в который раз с момента крушения нашего корабля. Не сомневаюсь, что Слава чувствовал то же самое. Но переживали мы на этот раз не за себя, а за других, тех, кто был сейчас в этом месиве из огня, дыма и пыли. Мы переглянулись. Медлить было нельзя. Не сговариваясь, сорвались с места, заскочив в модуль, чтобы захватить самое необходимое для оказания помощи при такой посадке. Лена, даже под действием снотворного проснувшаяся от грохота, через силу сползла с гамака и вышла наружу. Девушка сунула ноги в тяжелые ботинки, как в тапочки, не застегивая их. Она так и осталась стоять у шлюза, сонно моргая и провожая тусклым взглядом наши спины, расчерчивая лучами фонариков серый, как цемент, песок и спотыкаясь о камни, добежали до капсулы чужого корабля на одном дыхании. Отвыкшие на долгой космической вахте от сильных нагрузок тело отреагировало на бег болью в боку. Аппарат был небольшого размера, втрое меньше того модуля, в котором упали мы. Обшивку исковеркало похуже нашей. Узнать что-либо было сложно. Мы остановились, присматриваясь к помятой поверхности. Неясно было, где его вскрывать. Он вообще был странным. Наше замешательство оборвал громкий щелчок. Одна из панелей резко отошла на несколько сантиметров. Славка бросился к щели и ломиком подцепил край обшивки. Потом махнул мне рукой, и надавливать на ломик пришлось вдвоем, зато усилия оправдались. Когда панель резко поддалась ломику, я от неожиданности не удержался на ногах и упал на спину. От почвы до сих пор тянуло нестерпимым морозом, что заставило меня резко вскочить. Навигатор отложил монтировку, руками поддел кусок обшивки и, откинув ее в сторону, нагнулся в проем. Я хотел было тоже залезть туда, но друг отскочил, остановив меня выставленными руками. Он растерянно смотрел то на меня, то на капсулу. «Неужели так плохо?» – спросил я. Воображение нарисовало подгорелый человеческий фарш вперемешку с исковерканными механизмами. Слава покачал головой. «Это не люди», – почти шепотом ответил он. «Слав, ты что, собаки там, что ли?» Я не понимал его реакции. «Глупо, конечно, было ожидать обнаружить там животных, когда людям места не хватало для спасения, но всякое бывает. Это, не, Жемлине», – раздельно произнес он. Новость ошарашила, хотя сознание отказывалось верить в правдивость этих слов. Сколько человечество искало другую жизнь и не находило ничего. Мы аккуратно шагнули к капсуле и осторожно заглянули внутрь. Что ни говори, но долгожданный первый контакт был весьма трагическим. Их там было четверо. Набились как сельди в бочонок. Один точно был неживой. Не бывает разорванных вдоль живых, потому что правила целостности организма едины для всей Вселенной. Только низшие формы жизни, у которых нет нервной системы и сложных органов, могут выжить после разделения на несколько кусков. Не частей, а именно кусков. Маленький пульт управления разлетелся брызгами стекла из разбитых приборов. Мягкие ложа с креплениями, к которым были привязаны нелюди, сорваны с места. Инопланетянами их можно назвать только по привычке, мы сами были чужие на этой планете. Похожие на людей в целом, они отличались от нас в деталях. Примерно одного с нами роста. Две руки, две ноги, голова, два глаза. Пропорции тела были нормальными. Никаких болтающихся до колен кистей. А вот количество пальцев отличалось. На руках их было по шесть, правда, вполне привычного вида, с тем же количеством суставов и с ногтями. На ногах, наоборот, по четыре. Лицо необычное, но не отвратительное. Тонкие черные губы, под которыми скрывались белые зубы. Нос тоже был тонким, но при этом вполне укладывающимся в человеческие мерки. Растительности на голове и теле не было, не было также бровей и ресниц. Брови, впрочем, заменял пигментный рисунок из множества черных маленьких точек, уходящих от переносицы к вискам. Издали можно принять за необычный макияж. Черная кайма на веках также создавала иллюзию ресниц. Ушей разве что не было. Их место занимали длинные узкие щели по обеим сторонам головы, между челюстным суставом и виском. Кровь, блестевшая в дрожащих лучах фонарей, оказалась красная, как и у нас. Ее было в достатке разлито по всей капсуле, чтобы заметить цвет. Помимо разорванного пополам тела, был второй погибший с оторванной левой ногой и левой рукой. Меня замутило при виде внутренних органов. Если бы доктор был жив, то отличил бы человеческие потроха от нечеловеческих с первого взгляда, но его с нами уже не было, а я медиком точно не являлся. На мой взгляд, внутри они были очень похожи на нас. По выражению лица Славы можно было судить, что он тоже был не в восторге от увиденного. Он отвернулся и через силу сглотнул. «Давай ты», — произнес Славка. «Я не смогу». «Думаешь, я смогу?» Пробормотал я, но Слава уже отошел в сторону и глубоко дышал, смотря куда-то вверх. «Проверю более-менее целых», — продолжил я. «Они вроде бы еще теплые». Я достал из медкомплекта, который мы захватили с собой, тонкие перчатки и, надев, осторожно прикоснулся к телу. К горлу опять подкатила тошнота. Третьему на вид досталось меньше всего, но из затылка торчал небольшой штырь, перечеркивающий все надежды на жизнь. Следующая особь оказалась женщиной. Это я определил по груди, вполне нормальной по человеческим меркам. Наверное, высшие разумные млекопитающие в нашей вселенной в порядке вещей. На ее лишенном волос черепе было много ссадин. Из бедра торчал какой-то обломок. На всех четверых были только какие-то повязки, напоминающие широкие бинты, прикрывающие бедра, а у женщины еще и грудь. А вот тут нас ждал сюрприз. Послышался тихий, на грани различимого, стон, совсем человеческий. Инопланетянка медленно приоткрыла большие, заметно крупнее наших, глаза. Радужка была ярко-желтого цвета, так окрашены осенью листья клена. Тонкие черные губы несколько раз дрогнули в явной попытке что-либо произнести. Вряд ли она сейчас осознавала, что мы ее не поймем. Потом ее глаза закатились, и она затихла. «Она жива», — удивленно посмотрел на меня друг. «Как видишь», — ответил я шепотом, неотрывно глядя на женщину. «Что делать с ней? Откуда я знаю?» — огрызнулся я, но без нашей помощи она окочурится. «Я думаю оттащить ее к нам, а потом осмотреть обломки еще раз. Ей наша медицина не подойдет, нужно их аптечку посмотреть и пайки тоже. Все отдадим Бортику на химанализ, может, что и получится». Навигатор поглядел на меня, потом на капсулу и кивнул. Я не стал извлекать обломок из бедра женщины, а только разрезал крепежи, что удерживали ее на ложе, с ранением лучше было разобраться в нашем отсеке. Потом аккуратно поднял пострадавшую. В ней было немного весу, килограммов 40, а может, так казалось из-за меньшей гравитации. Обратно шли долго, хотя идти было несколько сотен метров, раненая на руках не способствовала скорости. Несли по очереди, передавая друг другу фонарики. Пока несли, все измазались в инопланетной крови. Лена, немного отошедшая ото сна, стояла и кусала губы, переводя взгляд то на спасенную, то на меня с Вячеславом. Она еще не до конца осознала суть происходящего и все спрашивала про название упавшего корабля, а когда ей сказали, оторопела, прошептав: «Мамочки». Когда зашли внутрь, в нашем отсеке как-то резко стало очень тесно. Раненую мы положили на мой гамак и, оставив ее на попечение Лены, рысцой направились еще раз к капсуле. Сомнительно, что с такими ранами она могла навредить кому-либо. Теперь с обломками мы не церемонились. При помощи инструментов и некой матери разобрали все, что могли. Навигатор не переставая матерился и яростно стучал ломиком по заклинившим деталям. Где-то пришлось поковыряться подольше, где-то поменьше. Нашли разукрашенные разноцветные пластиковые коробки с нанесенными на них непонятными знаками. Нашли 4 комплекта какого-то оружия, что нас порадовало. Оно походило на помесь обреза двуствольного охотничьего ружья и старинного кремневого пистолета, хотя на поверхности были какие-то индикаторы. Когда Слава разобрал очередной блок, то сначала поднес близко к лицу вырванный с корнем кусок, а затем витиевато выругался и, нервно хохотнув, подал мне. «Я вообще не понимаю, как они летели, плед штыршибе, это фигня ламповая». Я с удивлением взглянул на блок ламповой электроники. «Кинь в общую кучу, дома разберемся». Как быстро человек привыкает ко всему, вот и модуль уже назвал домом. Хотя по сути теперь домом могло быть что угодно, от всего остального осталась только память, даже от самой земли. Я поднял половину коробок. Другую половину поднял Славка, в том числе и эту забавную схему. Дошагали. Сложили найденное у входа, не тащить же все непонятное внутрь, вдруг опасно. Часть коробок вскрыли. Многое, конечно, было незнакомо. Но вскоре в коробках нашлись лекарства. Во всяком случае, упаковки смахивали на земные таблетки, а приспособления были похожи на шприцы. Нашлись и упаковки, похожие на консервированные продукты. Их мы сунули в утилизатор бортика, который при необходимости выполнял функцию несложного анализатора химического состава. Жаль, что биохимию он не мог проверить. Через какое-то время последовал ответ. Оказалось, что пища вполне совместима с нашей. В небольшом количестве люди ее могут есть. Посторонние токсины были опасны, если слопать 2-3 коробки сразу, да и то не смертельно. А вот съедобна ли наша еда для нее, мы не знали. Знали теперь только, что систему жизнеобеспечения можно настроить на производство чужой еды. Воду она могла пить без ограничений, и дышала она кислородом, иначе бы давно загнулась. Тем временем Лена сказала, что раненая очнулась. Поскольку появился человек, страдающий еще сильнее, наша астрофизик забыла про собственную больную руку. Женщине-инопланетянке явно было очень плохо. Мы, затаив дыхание, склонились над ней. Еще бы, не каждый день общаешься с представителем совсем другой цивилизации. Ее усталый безразличный взгляд обшаривал помещение, останавливаясь на разных мелочах. При этом она старалась держать голову неподвижно. Наконец взгляд сфокусировался на нас. Женщина, морщась, нахмурилась и тут же удивленно вскинула брови и расширила глаза. В модуле прозвучали тихие непонятные слова. Речь была певучей, изобилующей гласными звуками. «Бортик, ты сможешь расшифровать?» – спросил я у искусственного интеллекта. «Моя система не настолько совершенна, чтобы производить анализ чужих языков. Но ведь ты же провел анализ речи навигатора. Я способен внести коррективы в уже имеющиеся языковые базы с целью устранения недопонимания при дефектах речи или при проявлении сильного акцента, в то же время анализ неизвестного языка мне недоступен. Запись-то хоть ведешь?» «Да», казалось, в голосе Бортика скользнула обида на обвинение в некомпетентности. Девушка меж тем стала искать глазами нашего невидимого собеседника, не забывая произносить непонятные нам слова. Вскоре она снова ушла в забытье. Но дыхание осталось ровным. Удалось извлечь обломок, застрявший в бедре. Рана была широкая, но не глубокая. Края скрепили скобами из медицинского комплекта. Зашивать рану никто из нас не умел, да и не взялся бы. Сверху намотали изрядное количество стерильного бинта. Повязка точно не помешает. Когда все было сделано, мы долго смотрели на инопланетную гостью. Что принесет нам этот контакт? Не лучше ли было бы, если бы она погибла вместе с остальными? Не знаю. Жизнь покажет. Тем более, что совесть не позволит причинить вред беззащитной женщине, пусть даже из чужого мира. В демонов я не верил. Раньше. Что думаешь? Спросил я у Славы, угрюмо жующего кусок синтетического мяса. Ты о ней? Да. Если они на швых ламповых шудинышках долетели до Шуда, то их родной мир где-то рядом. Очень скоро будет полномасштабный контакт. Я не об этом. «Я конкретно о ней». Он пожал плечами. «Я устал думать. Будь что будет. От нас все равно ничего не зависит». Вздохнув, я вышел наружу и стал копаться в коробках, найденных в чужом модуле. Руки сами вынули из зажимов оранжевого ящика оружие. Вороненая сталь и дерево каким-то диким образом сочетались с крохотными огоньками индикаторов, вспыхнувших сразу, как только я взял его в руки. Разобрался в нем быстро. Оно и в самом деле было как обрубленное охотничье ружье. Переламывалось пополам, и в разъемы стволов вставлялись обычные цилиндрические патроны. На них только капсюли не было. Видимо, по-другому как-то срабатывали. Еще в оружии была несложная батарейка, вставляющаяся в паз под стволами. Методом проб и ошибок установил, что индикаторы показывали состояние предохранителя и заряженность оружия. Цвет одного индикатора зависел от цвета маркировки патрона, а другой менялся с оранжевого на синий при блокировке. И патроны, и батарейки нашлись в одной из коробок в достаточном количестве. Калибр был эдак миллиметров 15. Славка с молчаливым интересом наблюдал за моими манипуляциями, стоя в проеме шлюза. Не мешал и не комментировал, просто смотрел. Решил пробно выстрелить. Бабахнуло изрядно. На грохот выскочила Лена с ложкой в руках и криками. Совсем сдурели. Идите подальше и стреляйте. На этом стрельба закончилась, потому как неохота было отходить от капсулы. Зверя первым заметил я. Потом уже зануда Бортик сообщил о возможной угрозе. Зверь неспешно шел со стороны обломков инопланетного корабля. Мы быстро спрятались в модуле. Что там опять? Настороженным голосом спросила Лена. Зверь там опять, ответил я. Ну бабахните по нему из оружия, предложила она. Не знаю, поможет ли это. Я и в самом деле был не уверен в результате стрельбы, но обрез все же сжал в руках покрепче. Все смотрели в иллюминатор и ждали атаки. Боялись сказать друг другу что-либо даже шепотом. А зверь тем временем неспешно шел к нам, эдаким вальяжно-прогулочным шагом. Подойдя совсем близко, он несколько раз шумно втянул воздух, повел носом и начал обходить капсулу по кругу. Теперь его можно было рассмотреть получше. Голая, без признаков шерсти, упругая кожа, под которой перекатывались тугие жгуты мускулов, имела свинцовый окрас. В холке он достигал плеча человека. Передние коренастые лапы с мощными когтями чуть заметно длиннее задних. Длинный и тонкий хвост достался ему, наверное, от крысы переростка, но не тянулся по земле, а располагался на весу горизонтально ей. Морда большая и вытянутая, как у волка, но с некой горбинкой во всю переносицу. Из-под черных губ виднелись идущие друг за другом три комплекта клыков. Совершенно черные глаза, казалось, играли искрами, как темное вино на просвет. Пока зверь с кошачьей грацией завершал круг, на его шкуре медленно начали разгораться багровые узоры. Удивительно, но рисунок смотрелся на нем очень гармонично и даже красиво. Тем временем зверь обошел нашу обитель, деловито заглянув в каждый маленький иллюминатор. Пару раз он ткнулся мордой в люк шлюза, не забыв с неприятным скрежетом оцарапать его зубами. Мы ждали с замиранием сердца и, когда чудовище направилось в сторону руин, дружно выдохнули. Не пройдя и 30 метров, монстр остановился, посмотрел на нас словно через плечо, и растаял в воздухе. Последнее было страшнее всего. Запахло мистикой. Здравый смысл отказывался верить в происходящее. Ну не может животное телепортироваться, телепортации вообще не существует. При этом виденное нами явно было не голограммой, иллюзии не оставляют следы зубов на металле. И если в первый раз можно было списать на ошибку записи, то теперь мы все видели своими глазами. Зверь растаял. «Какие будут предложения?» – спросил я, нервно сглотнув. «Шидить ждать и не вышовывать ща», – ответил Слава. Инопланетное оружие слегка подрагивало у него в руках. «Когда же это все кончится?» – пробормотала Лена, усевшись на пол. По лицу у нее потекли слезы. «Я уже не могу больше, все эти чудовища, инопланетяне, не могу больше», – всхлипывала она. Слава тихо сел рядом с ней и прижал к себе. Бортик молчал. Инопланетянка тихо стонала в беспамятстве. Меня самого словно выжали, а затем выбили, как коврик. Достало все это. Я вышел из модуля и тоскливо уставился на звезды, низвергнувшие нас в пучину этого безумия. Звезды отказали нам в своем гостеприимстве. Они насмехались над нами, наблюдая с черного обсидианового неба. Не знаю, сколько я так стоял. Вряд ли больше получаса. Боковым зрением я заметил движение. Когда скосил глаза, то внутри похолодело. Ноги отказались слушаться, а сердце, напротив, бешено застучало. Я думал, лимит кошмаров на сегодня исчерпан, как и лимит чудес. Я ошибся. К нам медленно приближались человеческие фигуры. Их было 20. Они нелепо ковыляли со стороны обломков нашего корабля. Шли по безвоздушной зоне, без скафандров, изуродованные, ожившие вопреки всему погибшие члены нашего экипажа. Время замедлило свое течение, уподобившись густотой смоле. Они ничего не делали, просто слепо шли по прямой на нас. Некоторых я узнавал, некоторых нет, слишком они были обезображены. Мужчины и женщины, одетые в форму нашего корабля, мертвецы мерным шагом обходили меня справа и слева. И лишь когда последний начал удаляться, я сорвался. «Да что вам всем от нас надо?» Закричал я охрипшим голосом. Сознание слегка помутилось. Я не знал, как реагировать на происходящее. Я словно попал в фильм ужасов, в котором мертвые возвращаются в мир живых. Чего им сейчас хотелось? Мести. Тогда кому? Или, может быть, они движимы простейшими инстинктами? На мой крик выскочил Славка. Он побежал было ко мне, но, осознав ситуацию, остановился и нелепо попятился. Такого лица я никогда ни до, ни после у него не видел. В таких случаях обычно спрашивают: «Ты что, привидение увидел?» Еще как увидел, и не только он. Последний из мертвецов, проходя рядом со мной, вдруг обернулся и тихим, но отчетливо слышным шепотом произнес: «Не сдавайтесь», и протянул мне клинок, в котором я узнал любимый охотничий нож капитана. Нож я не взял, не смог заставить себя прикоснуться к нему, и он выпал из неживых рук мне под ноги. Слава, как будто ноги не держали его, сел на порог шлюза, смотря вслед уходящим, а у меня по лицу покатились слезы. Меж тем мертвый экипаж, пройдя еще сотню метров, стал вспыхивать разноцветными огнями и рассыпаться столь же разноцветными искрами. Они все так рассыпались, не оставив следа. Это было слишком. Я повернулся и решительным шагом направился к руинам. Я устал от всего этого. Надо было выяснить все прямо сейчас. Слава не стал меня останавливать, он сам еще не отошел от шока. Напрасно я пошел. Я излазил эти нагромождения камней вдоль и поперек, но, кроме песка, валунов и недавно рухнувшей капсулы, ничего не нашел. Все было пустынно и мертво. Об один из валунов я со злости разбил кулаки в кровь, на нем остались красные кляксы. Я бил эту каменюку, не замечая боли. Когда устал, сделал несколько шагов назад, а потом развернулся, и очутился нос к носу со зверем. Чудовище смотрело на меня в упор. Грудная клетка мерно ходила в такт шумному дыханию. Глаза блестели. Я видел только эти глаза. Земля, казалось, ушла у меня из-под ног, а зверь не нападал. Он запел, совсем как в прошлый раз, только гораздо тише. Не переставая петь, чудовище втянуло в себя воздух, обнюхивая мое лицо. Мокрый, как у собаки, нос ткнулся мне в щеку. От создания исходило тепло. Странно, что Бортик не увидел зверя в инфракрасном диапазоне. Тем временем зверь шагнул мимо меня, слегка коснувшись меня шкурой, она была мягкая, как бархат. Чудовище подошло к камню, по которому я бил, еще пару раз втянуло в себя воздух и побрело прочь, прекратив свое странное пение. Домой я вернулся только через несколько часов. Рассказывать обо всем не стал и лишь сел на пол рядом с панелью Бортика, пару раз вяло ткнул в сенсор. По модулю разлилась негромкая спокойная музыка. Никто мне не сказал ни слова, никто ни о чем не спросил. Я сжимал в руке нож и смотрел на нашу неожиданную спутницу, вспоминал мокрый нос зверя и слова мертвеца. Мелькнула мысль, что это лишь бред, галлюцинации умирающего от кислородного голодания мозга, что сейчас я лежу на полу капсулы и под свист утекающего воздуха замерзаю. Надо только проснуться, а если не получится, то спокойно умереть. Тяжесть этого дня навалилась всей силой. Желание проснуться сменилось желанием спать, и я позволил себе погрузиться в объятия Морфея, не зная, отпустит ли он меня в этот раз. Глава 5. Лес. Из сна меня вырвал настойчивый зов бортового искусственного интеллекта. «Бортехник, проснитесь, сбой системы сенсоров. Бортехник, проснитесь, сбой системы сенсоров. Требуется ручная корректировка», — бубнил Бортик. Из динамиков маленькой птичкой чирикала экранная заставка с лесными обитателями. «Чего тебе?» «Требуется ручная корректировка оптических сенсоров», — повторил аварийный компьютер. У меня не было никакого желания говорить, но на требование Бортика следовало ответить. «В чем это проявляется?» «Я вижу то, чего не может быть». Логическое значение слова странно возведено в многократную степень. «Где видишь?» «За пределами модуля». «Дайте голосовое подтверждение о соответствии либо о несоответствии видимого и значимого». Казалось, в голосе Бортика была слышна нотка истерики, или же все-таки это было мое воображение. «Сделай кофе». «Уже выполнено». Команда была логически предугадана. И вправду в окне выдачи запасов был одноразовый стаканчик с напитком. Нет, искусственный интеллект явно истерил. Я взял в руки кофе, крутя в ладонях горячую емкость. Остальные пока еще спали. «Бортик, выключи звуки леса, не до них сейчас». «Не могу». «Почему?» — спросил я, уже чувствуя подвох. Бортик ответил не сразу, словно подбирая правильные слова. «Это снаружи», — наконец выдавил он. Я, так и не успев отпить кофе, выглянул в иллюминатор. На лице сама собой растянулась глупая улыбка. Я дотянулся до Славки и растолкал его, а когда тот сердито поглядел на меня, кивнул в сторону люка и сам вышел наружу. «Офигеть!» — раздалось позади меня. И было отчего. Модуль лежал на поляне, а дальше под светом двух солнц простирался лес. Чужой, непривычный, но все-таки лес. Лес тихо шумел небесно-голубой, черной и зеленой листвой. Лес пах яркими цветами. Лес щебетал голосами бесчисленных живых созданий. Лес окружил нас жужжанием каких-то букашек. Под ногами колыхалась трава. Мелкая тварь, больше похожая на карликового птеродактиля, быстро махая крыльями, совсем как колибри, летала от одного цветка к другому. Мы обошли утопающую в мху капсулу. За границей пузыря простиралась бесцветная и безвоздушная пустыня. Контраст был пугающим. Бортик опять заголосил про неисправность сенсоров. Пришлось заверить, что мы тоже это видим. Славка наскоро нарвал цветов и понес в модуль. На мой вопрос, а не ядовитые ли они, он лишь махнул рукой, скривив лицо в едкой усмешке. Спустя минуту оттуда растерянно с букетом в руках вышла Лена, мягко ступив на траву. «Теперь веришь?» – спросил навигатор у девушки. «Теперь да», – ошарашенно ответила она. «Интересно», – спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь, «что будет дальше?» «Я готов поверить во все». «Жертва», – прокатился по поляне густой бас. «Ты принес кровавую жертву. Нужна еще. Вы принесете мне еще жертву». Я резко обернулся. На краю леса стоял тот самый зверь. Он некоторое время смотрел на нас своими черными глазами, потом вздохнул и продолжил. «За мной следуйте». Зверь развернулся и медленно пошел в лес. За ним тянулся след из примятой травы и сломанных кустов. «Стой! Стой!» – закричал я. Чудовище остановилось и обернулось, смерив меня удрученным взглядом. «Что ты делаешь?» – громко прошептал Слава. «Эта тварь опасна. Он разумен, он говорит, не оборачиваясь». Бросил я. Надо узнать. Что узнать? На Земле тоже были разумные каннибалы, кожепща, они ж ели кука. Тоже хочешь стать обедом? Узнать, что происходит, вот что я хочу. А хотел бы убить, уже убил бы. Не дури. Надо дождать ща помощи. Наш пошать придут. Прилетит Кришер, вышадит Дешант. Они ж дичь все покрошат. Твои угрозы пусты, заговорил зверь. С каждым словом его голос звучал все громче. «Ваши силы ничтожны. Ваша помощь сдохнет. Вы живы, пока этого хотим мы». Последнее он прокричал гулким рычащим басом, подняв стаю испуганных крылатых созданий. Побледневшая Лена короткими шажками отошла вглубь шлюза, так и не выпустив из рук цветов. Даже отсюда было слышно, как стучали ее зубы. Мозг лихорадочно искал ответ на решение этой головоломки. Зверь упомянул какую-то жертву, и почему-то мне казалось, что это относится ко мне. Лес явно был неспроста, и зверь играл в этом не последнюю роль. Я искал ответ и не мог найти его. «Надо идти с ним», — решительно произнес я. «Дурак», — проорал навигатор. «Дурак, дурак, дурак. А вдруг это ловушка? Мы и так в ловушке. К черту. Надоело просто сидеть за стенкой. Он начал с нами говорить, значит, можно попробовать договориться. Подожди». Слава нырнул в отсек и вышел с оружием и сумкой из-под инструментов, полной патронов. Протянул все мне. Я шаленый. Не могу ее бросить. Нельзя ее одну оставлять. Пойми, пожалуйста. И там сигнальная ракета. На всякий случай. Я кивнул, принял от него вещи и решил, что больше не стану ничему удивляться. Все, во что я верил, и так перевернулось с ног на голову. Я стиснул зубы и шагнул в этот загадочный лес, выросший за одну ночь под колпаком рукотворного мирка. Идти по тропе было легко. Зверь шагал где-то впереди, бесшумно скользя через сказочные джунгли. Несколько раз я наступал ногами в ручьи, а может быть, в один и тот же причудливо петляющий ручей. Мелкая водяная живность бросалась от меня в рассыпную. Запах леса был приятным, свежим. Наконец я вышел к руинам. Те сильно изменились. Из них оформилось какое-то сооружение, больше всего напоминающие Стоунхендж, оставшиеся далеко на земле. Камни украшал узор, очень похожий на тот, что был на шкуре зверя. Перед сооружением была площадка, выложенная булыжником и слегка присыпанная листвой. Посередине стояла большая бронзовая чаша, в которой, потрескивая, тлели угли. А подле нее в сети билось какое-то живое создание. Оно было меньше человека и отчаянно верещало. Существо было одето в разодранную одежду. Очевидно, что зверь был не единственным обитателем этой планеты, но оптимизма это не внушало, скорее наоборот. На поляну вышел зверь, которого я совсем потерял из виду. Создание в сети заверещало еще громче и попыталось отползти, За ним потянулся темный кровавый след. «Это мой храм», — заговорил своим густым басом зверь. «Я страж этого места. Это моя жертва. Вырежи сердце. Брось на угли». «А если я не стану этого делать?» — спросил я. Абсурдность ситуации притупляла страх. «Тогда я убью ее». Он даже не шевелил ни челюстями, ни губами, словно звук рождался сам собой из воздуха. «Убью у тебя на глазах», — продолжил он. «Кого?» Чудовище легким кивком указало куда-то за мою спину. Я проследил за взглядом зверя. На другом конце площадки лежала инопланетянка, та самая, которую мы спасли. Странно, но, когда я пришел сюда, девушки не было, и я не заметил, как она здесь появилась. К тому же само ее похищение было загадкой, ведь ее умыкнули прямо из капсулы, у нас из-под носа. Воистину чертовщина. И Слава еще хочет спрятаться в нашем осколке прежней жизни. Не выйдет.